отсутствует. Новостей нет. Ни хороших, ни плохих. Не, отсутствие плохих новостей — это хорошие новости, получается. Правильно же? Какие-то новости есть, но они ни хера не интересные. Ну, так какие мы будем тогда обсуждать? Слушай, я не знаю, блин. Ты сейчас как наш, значит, герой видео комендант говорил про уставших офицеров. Ты сейчас как они выглядят? Не, просто, ну, в Москве снег идет, как бы, второй день. Точнее, вчера, в ночь с 6 на 7, потом сегодня днем нормально. Это ужас. Я искренне сочувствую всем метеозависимым людям, которые находятся сейчас в Москве. Да, и это пипец. Поэтому состояние такое, голова болит, и такое спать всё время хочется. Ну ничего, прорвемся. Вот я предлагаю, значит, ну пока у нас идет наступательные действия, идут на всех направлениях, да, мы каждый день потихонечку забираем какой-то маленький населенный пункт от посадочки к посадочке, вот. Но пока таких кардинальных изменений существенных нет, они, возможно, будут к вечеру, возможно, нам да, что-то в сводках Министерства обороны мы узнаем. Вот. Ну а пока обсудим. Сегодня лайтовые, предлагаю лайтовую передачу. Ты уже типа начал записывать, может, поздороваемся с людьми. Братва, всем привет. Да, я думаю, ты там зевал так сладко, что... Это принципе, обратная сторона ЦИПСО. Что можно вместо приветствия это и оставить. Раз лайтовое видео, значит, начнем его просто с сладких зеваний. Слышишь, да, давай, типа, это будет какая-то добрая, спокойной ночи, малыши, короче. Ну, так а нам пишут, понимаешь, нас 50% наших подписчиков не смотрят, они нас включают, просто под нас засыпают, и все. Да. Они даже не знают, про что ролики-то, по сути. Ну, отлично. Вот. Поэтому давай, знаешь, таким... однотонным голосом будем рассказывать. Я так, честно говоря, просто не смогу. Опасности ядерной войны, как будут гореть города. Нет, ты тогда должен говорить атакам и расшифровывать таким голосом, знаешь. И это будет людей немного подготавливать. Сейчас... Бентли. Да, смотри, сегодня итальянская газета. Название я ее не выговорю, потому что все-таки быть тупым сложно. Вот, но они что сделали? Они написали, что значит будет сейчас значит саммит НАТО, да, и на нем якобы будет дорожная карта нового подхода значит, к конфликту Украины, да, и то есть они от помощи Украине не отказываются, но значит, якобы там на этом саммите будет подписан документ, что НАТО в этом конфликте участвовать не будет. То есть, ну, как я это понимаю, что какая-то из стран, допустим, в конфликт значит, вступить может, да, допустим, вот французы, да, французы говорят, мы там вот, значит, мы введем свои войска, да, то есть, предположим, просто вот Франция вводит свои войска, но НАТО как бы не встрет, то есть, если французы в этом конфликте там, ну, несут какие-то, значит, издержки, назовем это так, чтобы не грубые слова называть, да, то НАТО не встревает. Поэтому, типа, это как бы выбор, ну, французов лично, да, или британцы захотят поучаствовать, там, отправить свой какой-то контингент, да, и тоже там получат, скажем так, то НАТО как бы не участвует в конфликте. Ну, понятное дело, что, наверное, этим очень подбодрили, наверное, украинцев, да, им и так сейчас, как бы они, ну, как они говорят, казацкий драйв. У них сейчас и так казацкий драйв был, происходит. На всех направлениях, да. Кстати, вот сейчас снова снег начался за окном. Блин, 8 мая снег херячит. Это же ну, Москва. Москва, звенят колокола. Вот такими лопухами, блин. Да, поэтому там в Москве видишь, как очень много таких вещей, когда кто-то на кого-то бросается с ножами, с травматами, видишь, все-таки атмосфера давит, значит, на людей психически, им тяжеловато, вот, солнца мало, поэтому, вот, что ты, понятно, со снегом все, что ты думаешь по этой ситуации? Слушай, я думаю по этой ситуации, что это просто очередной разводничок. На самом деле все вот эти декларации стран НАТО не что иное, как разводняк. Так всегда было, есть и, к сожалению, скорее всего, будет, пока НАТО будет существовать. Поэтому в данном случае, к примеру, вот они заключают эту декларацию. Мы вмешиваться не будем. Все, мы отвечаем. Вот миллион печатей, миллион подписей. Мы никогда вмешиваться не будем. И вообще мы с Россией никогда воевать не будем. Вот видите, миллион подписей. А потом через 2 недели они вводят ограниченный контингент на Западную Украину. Типа, это мы создаем буферную зону между Европой и Россией. Мы вот тут просто будем, здесь это миротворческие войска на Западной Украине. Нет, нет, мы же сказали, мы не будем вмешиваться. Потом они расширяют зону контроля этим контингентом, освобождают украинские подразделения, которые стоят на границе с Республикой Беларусь и Приднестровьем. Эти все войска едут, ну и те, кто там охраняет кукурузу и склады какие-то, эти все войска едут на Восточный фронт, а на их место приходят бойцы НАТО выполнять охранную функцию и продолжают, нет-нет, мы же вы поняли, да, не стреляйте по нам, мы же декларацию подписали, это мы не для этого, мы не для того, чтобы с вами воевать, мы здесь охраняем, чтобы вот это дикие украинцы что-то не взорвали здесь, да, и так до Днепра дойдут, как бы, с тем, вот, мы же декларацию подписывали, не стреляйте по нам, мы не это, мы не то, вот, я думаю, что это все делается для того, чтобы в случае, если они все-таки контингент какой-никакой открыто заведут на Украину под любым предлогом, чтобы с нашей стороны был дополнительный фактор сомнения наносить по этому контингенту удар. То есть есть ряд факторов, да, вот еще один, они же декларацию подписали, они же публично заявили, что они не собираются воевать, не собираются, а мы берем и провоцируем их, вот тут ударили по ним, понимаешь. Понимаешь, я вижу в этом только вот такой замысел. Они заранее просто подстраховываются, вот и все. Слушай, а может это быть, ну, наверное, ну, как такой, скажем так, примитивно, я буду размышлять примитивно, что они как бы показывают, что вот мы, значит, пехоту там и специалистов, ну, вводить не будем, да, мы вам будем помогать технически, да, поэтому действуйте более активно, значит, со своими гражданами, да, вот, набирайте активней, значит, пытайтесь вернуть из-за границы поактивней, вот, потому что, вот, да, снаряды будут, техника, ну, будем собирать, будем отправлять, а вот людей, вот, давайте вы как-нибудь поактивней сами. Братан, ну, уже активнее некуда, чем то, что делает Украина, в принципе, активнее некуда. И в плане законодательства, то, что они, где новые законы и поправки к закону о мобилизации, то, что сейчас в Евросоюзе многие страны разрабатывают процедуру возвращения украинцев на Украину для того, чтобы их отправить на фронт и так далее. То есть активнее уже некуда. То есть за замысла в том, что надавить на украинцев, чтобы они поактивнее что-то делали, этой декларации, то нет. Тем более украинцы, мы же прекрасно понимаем, что они полностью подконтрольны Западу. Они и так это будут делать, все, что им скажут. Поэтому в данном случае я вижу только такой вот очередной момент нас обмануть. Вот это, конечно, звучит для нас очень круто. Я уверен, что сейчас наши средства массовой информации как раз-таки и будут делать упор, что вот это афганский сценарий, хохлов наивных бросили их хозяева и так далее. Никто никого не бросит. Сказано было до последнего украинца, значит, до последнего украинца. А потом уже будет зависеть от, насколько решительное будет наше командование и мощная наша армия. Если мы нарастим свои возможности армейские и командование будет более решительным, то значит на этом все и закончится. Мы возьмем территорию Украины под контроль и все. Если же мы до последнего украинца, как Запад, да, ослабнем вот в этом процессе, то тогда зайдут вполне себе натовские войска под разными предлогами. Это будет самостоятельное решение. Там, но это как в начале СВО было. То есть они смотрели, что же. Да. Ага. Если бы у нас сразу все получилось за 3 дня, то никто бы не пискнул. А как, да? Раз они увидели, что мы начали, как говорили эксперты, сжиматься как пружина, они подумали, ну раз сжимаются как пружина, тогда давайте давать им F-16. А сейчас F-16 интересная штука. То, что готовить пилотов, инфраструктуру и так далее. Это очень дорого. А вот F-16 в качестве беспилотных летательных аппаратов, это как бы нормально. И то есть поставить украинцам F-16, как те же Байрактары, да, на которые будут выполнять функции автоматически, это в принципе допустимо. Даже если они будут там где-то как бы базироваться где-то не очень на территории Украины, да, то есть какие-то беспилотники полетят. Ты знаешь, я вообще немного не понимаю, зачем надо было со стороны американцев разыгрывать этот сценарий, да, с F-16, если они могли просто... Я просто не знаю, как сказать, боевую вот загрузку всех этих риперов и Global Hawk, да, и так далее, да, предаторы. Могут ли они использовать, значит, все то же самое, делать те же запуски, что делает F-16, да? Если бы, может быть, они не делают, да, мне может сейчас кто-то сказать, админ, почитай ТТХ, и они не делают. Я не спорю, может, там максимум, что может запускать этот дрон, это там какие-нибудь Hellfire, но так, если порассуждать, да, и вдруг у американцев нашлись бы какие-то дроны ударные, которые могут запускать эти, значит, Storm Shadow, ну, образно говоря, да, и, да, или еще какие-то ракеты, да, то зачем им вообще надо было обучать этих пилотов, если они могли бы просто снять бы ролик, да, где они обучили украинских пилотов управлять этими дронами и вот снимать ролики периодически, что вот они сидят в этих контейнерах и управляют этими дронами. На самом деле этими дронами управляют из Лас-Вегаса, как у них это, ну, показывают в Голливуде. И спокойно наносить нам поражение, да. И, но показывать при этом, что это украинские, значит, дронщики, вот. То есть, в принципе, можно было это уже давно все сделать. Но мы видим, что они как-то не особо хотят дорогую технику давать, да, что вот стоит денег. Они все-таки испытывают как-то все это, как разведку ведут и так далее, да, вот так, чтобы... Смотри, F-16 это самый масштабный самолет. То есть его столько произвели по всему миру, ну, их очень дохрена. У них до консервации F-16, которые, ну, просто на консервации неактуальных моделей, да, которые стоят, но рабочие, ну, наверное, точно не меньше 1000. И вот теперь прикинь, если эту 1000 перепрошьют под беспилотник. То есть, по сути, там, ну, не надо вот ничего выдумывать, строить какие-то новые беспилотники с нуля и так далее. Если есть F-16, туда просто мозги поставят. И добрый вечер. Это как бы сложность. И, естественно, конечно, их будут обслуживать в натовских аэродромах, будут им вешать ракеты, бомбы, все. И он себе пошел без пилота. Причем пофиг, что с ним будет. Он там где-то над Украиной ракеты пустит. А там пусть его сбивают. Не слушай, сбивают. Ну, по сути, для без отсутствия F-16 американского или европейского пилота, а нахождение там украинского пилота, это по сути беспилотник и есть. Ну, так если разобраться. Поэтому нет, но... Что? А ты хорош, говорю. Ну, у меня бывает, да, у меня бывает, прорывается. Ну, смысл какой? Одно дело, когда собьют американцы там или европейцы там, да, это как бы, ну, потеря-потеря. А тут, ну, сбили украинского летчика, ну, а что, их там тогда мало? Тогда, знаешь как, если там будет сидеть украинский летчик, это будет полуискусственный интеллект. Ну да, мы же только что... Тем более, видишь, этот искусственный интеллект, он может выйти из-под контроля. Он может, допустим, пойти на таран. Понимаешь, так как все-таки корни славянские, да, он может все-таки пойти на таран, запустить F-16 в колонну с кацапами. Понимаешь, поэтому, ну, все-таки все, как сказать, все присущие нам вот эти выкрутасы на войне, да, присутствуют как бы и противнику. То есть от полуинтеллекта можно, значит, ожидать все, что угодно. То есть если он, допустим, зашел и бомбой не попал, в следующий заход он может пойти на таран, предположим. Да. Ну, там, а смерть врагам! Там слава нации! И пошел туда, знаешь. Ну. Как Гастел. Ему там, да, братан, это ж стоит дорого, а ему все равно, он же главное. Результат. Да, вот. Ну, на самом залетел, деле... Залетел в блиндаж, как на FPV-дроне, только на F-16. Да, не, ну на самом деле это прикольно, конечно, все, да, но это реально может быть какой-то проблемой все-таки. Ну, поэтому нужно, ну, нужно просто к этому быть готовым. Нет, что... ну, в новые водные, значит, незначительное ухудшение оперативной обстановки. Новые водные, надо будет подстраиваться все равно. Да, да, да, нет, да, тут ничего критического, конечно, нет, но это, ну, неприятно, неприятно может быть в будущем, и нам нужно тоже в этом направлении работать. Я вчера видел фотографии, скажем так, новой техники, которая выезжает из заводов на фронт, там БМПшки там, вторые. Блин, красиво уже делают так все, ну, на, как противодроновая защита, знаешь. А, да? На заводах красиво все так делают. Да. То, с чего раньше все ржали. Блин. Ну, на самом деле, вот мне, когда в 2022 году писали ребята, я так понимаю, что они из вот танковых бригад, и они мне там какие-то кадры сбрасывали. Они работали с танков Т-72, по-моему, какой-то, ну, модификация там, там что-то Б-3 или что-то там, да, у них уже были тепловизоры стояли. И, значит, и пацаны на БМП-2, но она модернизированная, то есть на ней помимо пушки стоит еще, по-моему, два. Ну, не, ну, не 4, а, по-моему, 2. Ну, я могу ошибаться. Короче, на башне уже стоит ПТУРы. Вот ПТУРы, которые летят уже на десятку. Ну, вот как плюс-минус на вертолетах там, да? Там либо корнеты, либо что-то такое. Вот. И там же установлен тоже в БМП стоит теплак. И вот, кстати, вот... Та же ситуация была в нашей переписке, как говорил и Корнет, да, что не все рисковать хотят, да, но тем не менее, есть вот даже среди танкистов инициативные бойцы, которые, они говорят, мы по ночам на малом ходу выходим в засаду и вот, ну, периодически подбивают вражескую технику. То есть за командировку там даже вот просто не штурмовыми задачами, а вот просто под, значит, где-то подловить, да, противника, ну, до 5 единиц подбиваю. То есть мне парень скинул, сколько ему наград там приходило, там, ну, там уже там наград 6, что ли, за первый год. То есть, и, ну, единственное, что, наверное, надо озвучить это, возможно, прислушаются, может быть, нет. Сейчас же требуют от, ну, от всех требуют подтверждения, да, то есть... Мы знаем, что у снайперов была такая функция, я не знаю, на импортных прицелах, наверное, может быть, сейчас и на наших прицелах и тоже есть. Я просто, ну, не вникаю как бы в ту тему, которая, как бы, я ну, не профессионал и особо не интересуюсь, да. Там были прицелы, которые имели возможность записывать поражение цели, да. Ну, да, да. Да, так, вот, кстати... Современные прицелы с этой фигней. Да, вот, кстати, вот у танкистов, и вот, как, кстати, от меня один написал, он назвал экипаж БМП БМПистами. И, вот, и как танкистов, и БМПистов. Так как от них тоже требуют результаты, подтверждения, да, было бы неплохо тоже сделать так, чтобы у них там флешка в гагу как-то втыкалась в их прицел. Почему? Потому что, ну, человек стреляет по танку противника, и еще держит телефон, и пытается и попасть, и записать, и получается вот такая вот вся картинка, там по вот так вот все мигает, как бы, и, потому что он хочет и задачу выполнить, и подтвердить, что он поразил цель, поэтому, может быть, как-то упростить все-таки, сделать им флешку из ГААГи туда, чтобы они могли записывать свои подтверждения. Ну, не знаю, может, она есть, как бы, да, но... Просто флешка включается с задней части танка снаружи. Ну, как любой прибор. Зарядка, там, флешка. Вылезти, надо вылезти из танка, включить флешку сзади. Вот, и все. Возле выхлопной трубы. Ну да, с телефонами сзади танка мы уже просто поняли, что это безнадежно. Кого-то о чем-то просить, поэтому даже этот вопрос не поднимаем уже. А вот... Камеры заднего вида? Нет, как на американских танках, там просто трубка, чтобы ты мог разговаривать с, значит, там, с командиром или с, ну, с экипажем танка. Потому что ты же сам знаешь прекрасно, какая-то возня, погрузка или десант. Люди еще не загрузились, они уже трогаются или еще что-нибудь, ну, или тебе надо объяснить, куда ему стрелять, ты, чтобы ты не вот этой классики не было, стучишь, значит, по корпусу прикладом. Вот. Во Вьетнаме так было. Мне всегда вьетнамская тема нравилась. Я думаю, как они хорошо придумали. Потому что обычно, я просто сколько помню, это вот смешная история, когда ты бьешь там в танк. Вот как, да нет, уже связь налажена. Ну вот, значит, в Мариуполе не было связи с танком. Да, и остановите танк, а не можем, пока он БК не отстреляет, потому что у него нет связи с ним. Да, вот если бы ты мог подойти и сказать, алло, алло, друг там, ну... Алло, алло, вот, это было, ну, все упрощалось. Ну, ладно. Ну, флешку, да, вот, ребята, вот, они снимают, стреляют, одной рукой управляют танком, записывают на телефон, но это как бы очень странно. Вот. А так, конечно, и вот смотри, БМП-2, это казалось бы, да, это же говорят, что совковая техника, она уже устарела и так далее, да, вот, ну, она приносит результаты, да, то есть на этой технике могут подбивать какие-то интересные образцы. Братан, давай еще пару слов скажем о вчерашней инаугурации. Ну, ты там был? Я просто не был. Ну, давай, хорошо. Если ты хочешь сказать, скажи, конечно. Да, друзья, ну, значит, в принципе, никаких перемен, да, никаких плохих, неприятных сюрпризов. Все нормально. Вчера наш президент вступил в полномочия на новый срок. Президент, кстати, высоко отметил достижения своего предшественника. Вот. Ты что, не понял шутку или ты спишь? Нет, я понял. Я ж смеюсь, просто у меня ж... Ну... А, все, я понял. Вот, при этом из личных наблюдений, вот были некоторые выступления президента в 22-м году, в 23-м. И вчера он, скажем так, был веселый. На бодряках. На бодряках, энергичный, улыбался, все такое, как бы, ну, отлично. Я думаю, что наш президент уже знает, что будет дальше, и все будет хорошо. Вот, отдельно стоит отметить, что укры очень сильно пытались спровоцировать Запад, типа не признать выборы, то есть не признать легитимность Путина, вот. Но все западные страны подтвердили легитимность, все как бы, там даже у некоторых представителей были, вот, на инаугурации. Поэтому, в принципе, все нормально. Работаем. Работаем, да. Президент на месте, бодрячком, все хорошо, все на месте, все в теме. Поэтому, в принципе, нормально все будет. Мне, знаешь, что запомнилось, что, ну, так как не было вот этого проезда на автомобилях по Москве, знаешь, там все такое, как, знаешь, обычная инаугурация, там вот едут машины, колонны, там сопровождение и так далее, получается, что президент вышел из своего кабинета, значит, вступил в должность, да, заново и, ну, собственно говоря, вернулся на работу. То есть это как бы показалось то, что... Это была такая формальность, да, что вот он погружен в работу, он вышел, там, вступил в должность, да, вот эту формальность прошел и вернулся обратно, собственно говоря, исполнять свои обязанности. То есть, что получается, что президент постоянно как бы держит руку на пульсе, сконцентрирован на боевых действиях и так далее. Поэтому, конечно же, когда вот все, я вообще удивляюсь, все вот эти соловьи, Гордоны, которые вот все прошлые два года говорили, что сейчас что-то с ним случится, что значит, скоро вот изменится, скоро будет еще революции, шмереволюции. Вот, они как аналитики и предсказатели полностью, их версия полностью провалилась. Братан, у них же есть версия, там двойники. То есть у нас, получается, у нашего президента двойников осталось еще на 3-4 срока. Да. Поэтому, да, ну, добро пожаловать в новые незабываемые 6 лет. Да, поэтому эти все как бы предсказатели, аналитики, они, ну, мягко говоря, профнепригодны. Нет, самое главное, ты понимаешь, что Соловей этот говорит, там, то умерли, то еще что-то, то, ну, и его же не перестают приглашать на какие-то передачи. То есть, ну, вот любой здравый человек, он понимает, что это, ну, шизофрения. А его ж приглашают на какие-то, ну, насколько я понимаю, насколько я наталкивался, ну, какие-то вот такие как раз маргинально-либеральные Нет, ну разные. почему? Ну, у Гордона он бывает периодически. Но он говорит, я ему не верю, Гордон, говорит, и вы верите, что Слушай, Путин умер? Он говорит, нет. Но при, Гордон тем не как менее, раз таки он... относится к таким, мягко говоря, не очень интеллектуальным информационным ресурсам, понимаешь? Но Ну. он большой, его люди смотрят, а все-таки как-то наш за репутацией Слушай, следит. братан, у Дани Милохина аудитория, там что-то сколько там миллионов у него было. Или этот там Хованский, или там еще разные типы, которые любят Слушай, в камеру Даня объективов. Милохин, он же не аналитик там какой-то, Я не в тебе просто политике. говорю к тому, что количество аудитории это не показатель вообще. То есть умалишенных на планете значительно больше, чем нам кажется. Вот как открываешь закругляться, я пойду гулять под снегом.